Глава 7. Придворный повторил вопрос. Я стерла с лица ухмылку, потом заулыбалась снова. Чем бы он ни интересовался, я даже не знала, как ответить «да» или «нет». Но он оставил меня в покое, обернулся к маркизе, спросил у нее то же самое. Не поняв суть, я опознала звуки, и она проблеяла что-то неуверенное и невразумительное. Что? Для меня так и осталось загадкой. Придворному не понравился ответ, но смыслом или уровнем владения языком я так и не узнала. Он вздохнул, словно к нему пришел коллектор. Повернулся к моему коллеге и перевел полный безысходности взгляд на кардинала. «Что же, ваше высокопреосвященство, и вы, граф, этой милой девушкой придется пожертвовать?» И он, небрежно заведя руки за спину, указал на меня. Пока я осознавала свою участь, придворный неторопливо направился к своему месту, громко вещая. «Маркиза де Фрелли слаба в высокой речи. Путь в Астре — это наречие не в чести. Маловероятно, что ему обучено ее высочество. Госпожа Тризано и вовсе не образована. Впрочем, что ждать от купеческой дочки?» Он пожал плечами и сел. Я внутренне рассмеялась. Мне не удосужились сказать, что я теперь не Эдме, а Анриет Тризано. А если бы этот хлыщ спросил мое имя? Остановимся на двух кандидатках. Или отправим третью? Я почесала голову. Это начинало меня раздражать. Зато больше никого не смущало. Чесались все, как само собой разумеющиеся. Педикулез, бич этой эпохи наряду с холерой и прочими заболеваниями. Отчего могут умирать фальшивые принцессы в Астре? Да от чего угодно. Кардинал говорил что-то негромко, а я его слов не разбирала, вельможа недовольно кивал, но, видимо, соглашался. Я, смирившись с тем, что мне ничего не слышно, повернулась к маркизе. «О чем он тебя спросил?» Она вытаращилась на меня, будто мебель заговорила. Но не скандалить прямо здесь и сейчас у нее ума хватило, из чего я сделала вывод, что она в курсе. Стоит мне дать заднюю, и ей конец. «Спросил, где я учила высокое наречие», — выдавила она. «Деревня неотесанная». Это я не то что додумала, но логически завершила. «Неважно где. Важно как», — фыркнула я. Маркиза проглотила и это, отвернулась от меня и застыла изваянием. Кардиналу спор надоел. Он встал, властно махнул рукой, поднял свой мерцающий камень и провел им якобы над нашими головами. Все низко склонились и опустили руки. Я поторопилась сделать то же самое. Сейчас нас отпустят, можно будет пойти к себе и поразмыслить, что делать дальше. Меня ожидает мало приятного. Очевидно, по замыслу всей этой кодлы долго я не проживу. «Чёрт-то с два», — мрачно подумала я. «Я еще вернусь и выдерну вам космы. Ладно, сказано сгоряча, никто не позволит мне это сделать, но помечтать можно?» Камень вспыхнул на секунду, кардинал опустил руки, появилась сестра Клотильда и указала нам на дверь. Половина дела сделана, теперь все зависит от Луизы и Эрме, которому я давала указания, плохо представляя, как они проникнут на двор и займут место маркизы. И ее служанки, которую, кстати, вообще могут никуда не пустить. «Ладно». «Благочестивая мать», — захныкала я. «В дороге страшно. С нами кто-то будет? Я не умею править лошадью. Я боюсь диких зверей». Я не врала. Несмотря на съемки, не всегда в обжитой локации, я ставила условия обходить стороной всю живность, и не без оснований. Мало того, что она неуправляемая, может быть, еще и чем-то заражена. В этом мире я была больше, чем уверена, и в эту эпоху опасности было гораздо больше. А лекарств вообще не существовало. «Не говори глупостей», — осекла меня сестра. «Вас повезет стража, с дилижансом поедут купцы. Много купцов. Просто сиди тихо и делай, что скажут, и...» — прибавила она уже мягче. — Тебя будут кормить. Знает, чем подкупить, сама того не зная. Толпа — это прекрасно, в толпе Эрме и остальным затеряться будет проще. О чем я думаю, мысленно расхохоталась я. Я сама покойник без пяти минут, а мысли у меня, как помочь рабам обрести свободу. Так и становятся героями. Обычно посмертно. Но я не хочу ни смерти, ни героизма. Мне бы найти себе тихое место, раз вышло так, как вышло. Раз мне выпал шанс прожить еще лет. Как повезет с поправкой на непростую эпоху, но все же годы жизни не имеют цены. Я пристроюсь в какой-нибудь деревушке, выучусь ремеслу, например, повивальному делу. Знаний о предмете у меня полный ноль, но я могу научить местных бабок мыть руки. А это немало, если вспомнить, сколько рожениц умирали от банального сепсиса. Сестра остановилась у двери. Маркиза тенью скользнула в комнату. Мы пошли по коридору дальше. «Заходи, Эдме», — проворчала она. «Тебя ждет ужин. Поешь и ложись спать. Утром тебе помогут одеться». «А снимать с себя это все я, выходит, должна сама?» — ужаснулась я. «Но я справлюсь». На столике горела свечка. Рядом с ней лежала краюха хлеба и икринка с чем-то. Может, вином, может, и молоком. Пахло сладко, но не едой, а чем-то вроде местного ладана. Они окурили комнату, чтобы в меня не вселились черти, чтобы поумирали вши, или не стоит переживать, всего лишь традиция. «А это чтобы ты опять не ушла чудить», — закончила сестра, когда я оказалась возле еды и захлопнула дверь. В замке повернулся ключ. Меня заперли. Я открыла рот и закрыла обратно. Смысла орать нет, я успела встретиться с Эрме, дать одежду и указания. Да, они жутко голодные, но как знать, может, чем-то смогли разжиться. Я отломила кусок хлеба, взяла кружку, понюхала. Действительно молоко. Что делать? На окнах решетки. Не то чтобы специально они тут везде, и больше для того, чтобы никто не спёр ценные вещи, чем чтобы держать кого-то в заперти. Сундук? В нем только шматьё. Оно мне без надобности, но... Мне попадались статьи, сколько ценного люди находят в секонд-хенде. Насколько повезет мне? Быстро прожевав хлеб, со стороны монахинь принести мне на ужин хлеб с молоком вместо жирного безвкусного мяса было актом милосердия. Я сняла с себя фальшивые драгоценности и избавилась от верхнего платья. Беспощадно заломив руки за спину и стараясь не думать о завопивших от боли суставах, связках и мышцах, я решительно расправилась с корсетом, и клиенты моей бывшей хозяйки дорого бы отдали, чтобы услышать выражения, которые я шепотом орала себе под нос. Уже на выдохе я стащила юбку и расшитую рубаху, оставшись в итоге в одном белье. Постелью мне служила лавка с дерюшками. И то ли так спали в монастыре, не теша плоть, то ли от уличной девки не убудет. Но от меня убудет, и так все болит. Поэтому я соорудила из юбок подобие матраса и подушки, а затем подошла к сундуку. Не то чтобы мои надежды не оправдались. Пуговицы кое-где оказались ценными, потому что служили украшением, а не застежками. И я их с трудом, но оторвала. Определить, подделка или нет, было легко, по весу. На одной куртке нашлось то ли пряжка, то ли брошка, и она тоже пошла в мой загашник, потому что весила больше, чем все мое фальшивое колье. Карманов нигде не было, но на огромной юбке она полетела на лавку, как одеяло. Я обнаружила мешочек, в нем два дуката. В общем, улов оказался невелик. Я собрала все находники в мешочек, вытащила из чулка свои два дуката, бросила к прочим сокровищам и зачем-то положила мешочек под подушку. Подумав, собрала вещи в сундук, чтобы не было заметно, что я в них копалась. Кое-как разобрала волосы из прически, поискала в комнате и нашла под лавкой ночную вазу, использовала ее и легла спать. Проснулась я от того, что меня трясли за плечо. Я открыла глаза. Темно, свеча давно догорела, прохладно. Монашка, стоящая надо мной, выглядела так, словно речь шла о жизни и смерти. «Вставай быстро!» — зловещим шепотом велела она. «Ну, кому я сказала?» А еду, подумала я, опять зажали. И неторопливо спустила ноги с лавки. Спать было жестко, неудобно, но как-то я быстро претерпелась к тому, что комфорта больше не будет. Хотя, как знать, если я доживу до Астри, если на мне действительно женится принц или кто он там, может, я смогу прожить отпущенное время относительно неплохо. Звучит как план диванного миллионера, но зато как звучит. «Поторапливайся!» — приказала монахиня. «Посмотри, на что ты похожа! А ведь тебя увидят купцы из Свержана, из Астри! Ты должна быть похожа на ее высочество, а не на заморашку!» «Ни терпения, ни человеколюбия!» Монашка сдернула меня с лавки и, взяв под руку, вытолкала из комнатки и поволокла по коридорам. Выводы я сделала и давно. Здесь ничего не объясняют, хватают и тащат, периодически бьют и с меньшей регулярностью кормят. Возможно, все дело было в моем происхождении, а возможно... Сестра распахнула дверь. Маркиза де Фрелли была тут же, уже наполовину одетая, и Луиза хлопотала вокруг нее. По всей комнате были навалены шмотки, пахло сожженными волосами и свежим ночным горшком, но это все уже не могло отвратить меня от стоящего на столе завтрака. «Лишь бы есть этой оборванке!» — проворчала сестра, заметив, куда я смотрю. «Одень паршивку!» — прибавила она, обращаясь к Луизе, и пропала. «Хорошо, что монашки не суются сверх меры в мирские дела». «Почему ты еще здесь?» Обернувшись, зашипела я. В одной руке у меня был кусок условного мяса. С такой диетой я стану вегетарианкой, в другой — кусок хлеба. И растолстею, впрочем, мне несколько килограммов не повредит. «Ты передумала? Вместе со своей госпожой решила ехать в Астри? А тебя я не спрашиваю!» — прикрикнула я на маркизу, и она, вопреки привычке, не стала вопить, только захлопала глазами. «Все заперто! Как я уйду?» Луиза взмахнула щипцами, и от головки маркизы отделилась заметная паленая прядь. «Это был глупый план. Нам ничего не сделать. Молчите, ваша светлость, и не вертитесь. Чему быть, того не миновать. В Астри не так и плохо». Я села. Из-за этих двух дур приходилось менять и без того фиговый план на ходу. Или просто позволить случиться всему, что должно. Да если бы случайно не примешалось четверо юных беглецов, я так бы и поступила. Но Ирме и его спутники уже готовятся к побегу, и есть шанс, что у них все получится в очередной раз. «Оставь ее», — приказала я негромко. «Да, да, оставь эту истерию, свою госпожу в покое. Нас не заперли, поэтому вы одеваетесь как можно незаметнее, чтобы никому не бросаться в глаза. Лучше всего как монашки или послушницы, и проваливаете через задний двор». Луиза положила щипцы на камень, повернулась к куче одежды и принялась в ней рыться. Мне показалось, сам процесс доставляет ей удовольствие, потому что ни разу она не упускала возможность залезть в шматье и увлеченно перетряхивать все, что попадалось ей под руку. Я жевала и смотрела, как меняется выражение лица маркизы. Милое дитя, пусть и с натяжкой, но подходила под определение «прелесть какая дурочка». Я бы сказала и проще «дура набитая», причем без всяких натяжек, но надо же проявить хоть какое-то уважение к знатному роду. «Откроешь рот — пожалеешь». Предупредила я, заметив, что маркиза собирается пуститься во все тяжкие и перебудить воплями ту половину монастыря, которая еще спит. Я быстро затолкала в себя хлеб, мясо плюнуло обратно на тарелку, оно мне еще пригодится. Поднялась, выдернула из рук Луизы длинный коричневый плащ и накинула его себе на плечи. «Сидите здесь, пока я не вернусь. А когда я вернусь, только попробуйте крикнуть. Луиза, если спросят, куда я делась, я пошла выносить экскременты ее светлости. Поняла?» Луиза кивнула. Маркиза, видя, что я отошла на безопасное расстояние и наклонилась в поисках источника вони, обрела, наконец, дар речи. «Я не поеду в Астри? Нет, ваша светлость!» Луиза олицетворяла терпение и смирение. «Мы с вами поедем домой!» «И не забудь про оплату», — напомнила я и вышла. «Где же мои заботливо собранные вчера цацки? Напрасный был труд. Брезгливость? Время пренебречь достижениями цивилизации, когда очень хочется жить. Или умереть поскорее, как посмотреть. Я все еще суюсь, не знаю куда, возможно, в самое пекло». Из-за угла вышла заспанная монахиня, я шустро проскочила мимо нее с восторженной физиономией, гордо неся горшок, как кубок. Вот дерьмо. Оно иногда спасает положение. Оказавшись во дворе, я коротко размахнулась и выплеснула содержимое ночной вазы в кусты. Никаких криков, ахов, возмущений. Ни в кого не попало. Плащ цеплялся за кусты и камни, но в отличие от платья не помешал мне быстро пролезть в дыру. Я отошла на пару метров, я ничего не видела и боялась идти, и свистнула. На этот раз ждать не пришлось. «Быстро!» — зашептала я. «Все выходим и идем за мной! Скорее!» Безумнейшая авантюра! Даже если мне удастся провести всех четверых мимо монахинь, которые могут выскочить в любой неподходящий момент, как я суну рабов в комнату, где должны быть всего три женщины, а женщин одномоментно будет шесть, и плюс Жано, который так и одет мужчиной. Быстро, ну, времени нет. Не дожидаясь, что мне ответят, я вернулась к дыре и также проворно выбралась обратно. Плюс молодого тела, и еще Эдме, бедняжка, не испытывает никаких неудобств, что ходит босиком. А что зимой, если тут есть зимы? Или в ливне? Да кого это заботило? Я ждала у калиточки. Четыре тени мелькнули, я махнула рукой «Ждите!» и перебежала дальше, снова махнула. Никого. Скользнула в дверь, коридор пуст, но пока рано. Я прошла, слегка толкая двери. Заперто, заперто, открыто, пусто. Я вернулась к входу и поманила всех за собой. «Быстро туда!» — приказала я. «И ждите». Такими перебежками, с пустым горшком в руке моим алиби, трясясь от страха, я преодолела все расстояние до нужной мне комнаты, очень надеясь, что я не перепутала коридоры и не свернула где-нибудь не туда. Пару раз я слышала голоса, и вся компания, подобрав юбки, пряталась в только что покинутом помещении. Обошлось. Монахини не заглядывали в наш темный коридор. Им и без поддельных принцесс было чем заняться. Я проверила, что там, за очередной приоткрытой дверью. Ничего. И помахала Жано, чей нос и правый глаз можно было рассмотреть в узкой щели между камнем стены и массивным деревом двери. «Все сюда!» Не дожидаясь, пока они спрячутся, не веря, что мне все удалось, я толкнула дверь и зашла к Луизе и ее бестолковой подопечной. Сердце колотилось как ненормальное. Полуодетая маркиза была зарёвана, на правой щеке виднелся отпечаток ладони. Однако, хмыкнула я, а может, Васте отправляют девиц слегка ку-ку, а дальше они соревнуются, кто быстрее получит премию Дарвина? И нет никаких чудовищ, и никакого заговора против венценосных особ. Я поставила горшок на лавку, Луиза покорно протянула мне мешочек. Я снова вспомнила про свои сокровища, которые так и остались под подушкой. И вроде бы мне поберечь каждый грош, но... Я дергала веревку, которой Луиза перевязывала мешочек, подозревая, что с нее останется меня обдурить и даже притвориться, что пощечина маркизе предотвратила истерику из-за утраты побрякушек. Понимая, что сейчас истерика начнется уже у меня, я сунула Луизе мешочек. «Развяжи». Она молча пожала плечами и... Вот же срань! Легко распустила веревку. В свете нескольких чадящих свечей я рассмотрела блеск драгоценностей. Тяжелые и похоже на подлинные. «А теперь исчезните обе», — приказала я, отбирая мешочек. «Куда его деть?» Пока я кинула его на стол. «И сделайте так, чтобы больше никогда не попадаться мне на глаза». Иначе то, что могло вас ждать по пути в Астре, вам покажется сказкой. Пошли вон. Я чувствовала, как время тает песком в стеклянных часах. Пока мне везло, следующая секунда может все изменить. Луиза обращалась со своей госпожой примерно так же, как со мной монашки. Маркизе не досталось разве что тычка в спину. Я проследила, как они быстро пропали за углом, сделала пару шагов и несколько раз постучала в закрытую дверь. «Эрме, Лили, идите сюда за мной, скорее!» Я услышала голос Марибель, но она лишь встревоженно пискнула, и все. Переодетой женщиной Эрме и разодетая, где она научилась носить эти тряпки, Лили, перебежали в мою комнату, и я, вернувшись, захлопнула дверь и прислонилась к ней спиной. «Отлично! Вон еда!» — хохотнула я. Смех от пережитого напряжения оттолкался в горло и спешил выскочить наружу настоящим срывом, и я глубоко и часто дышала. «Потом поможете мне одеться. Кто-нибудь из вас? Сама я не смогу, точно». На шее Эрме были накручены невообразимые ленты. Чепец сделал из него неумелую клоунессу, ноги в разбитых ботинках торчали из-под короткой юбки. Да, черт возьми, у него такой вид, что если его поставить в порту, матросы до конца своих дней при виде женщин будут молиться, и можно закрыть все бордели, виват целомудрия. «Я все думал, откуда ты знаешь наши имена», — усмехнулся он. «Сначала решил, что ты десница». «Кто?» — спросила я, поморщившись. «Имена. Черт! Я назвала их всех по именам, когда принесла им одежду. И потом тоже». «Провидица. Длань небесная. Что ты делала в том подвале? Прятала украденное?» «Я дура небесная, вот я кто. Какой именно подвал он имеет в виду?» «Какая тебе разница? Я же не спрашиваю, что и как делал ты». «Зачем я ругаюсь с ним, как героиня молодежного романа с главным красавчиком факультета? Это все нервы. И то, что я могу, как спасти им всем в жизнь, так и погубить преждевременно, и злость на себя». «Мы почти уже поняли, как проникнуть в дилижанс», — недовольно сказал Эрме. «И ты явилась и все испортила». «И как бы ты собрался туда проникнуть?» «Напомню, что мы сбежали, откуда редко кому удалось». Он помрачнел. Мой допрос ему не нравился, и я перестала настаивать. Он прав, не мое это дело. «Я поем, если ты позволишь. И отнеси немного Марибель и Жано». Тут он снова безоговорочно прав, подумала я и мстительно выхватила у Лили мясо. Насколько я не могла его есть, настолько она уплетала его с аппетитом. «Ты!» — бросила она, не повернув ко мне головы. «Я так и знала, что ты разбойница, или пиратка, или того хуже!» «Выход там, если тебе что-то не нравится!» Небрежно кивнула я и вышла из комнаты. И застыла уже на пороге. Я хотела бы сделать пару шагов назад, а еще лучше прокрутить время обратно минут на 20, но нет. Мне оставалось только смотреть и думать, где я ошиблась.